Глава 41. Пылесос еще 3 дня стоял в квартире Михаила Никифоровича. В эти дни пустого времени у Михаила Никифоровича почти не было. Ни в аптеке, ни вне ее. 2 года назад он придумал инвалидную службу. Вернее, не придумал, а затеял. Придумали другие, в Орехове Борисове, о чем он прочитал в газете. Лекарства в аптеке Михаила Никифоровича брало немало инвалидов войны. Один безрукий, Зигнатулин, ходил в аптеку, а потом перестал. Позже от людей из дома Зигнатулина Михаил Никифорович узнал, что тот умер. Зигнатулин был одинокий, слег, на столе у него валялись рецепты. А если бы кто пошел с ними в аптеку, то Зигнатулин, возможно, и теперь бы жил. Михаил Никифорович знал примерно, в каких домах и переулках обитают их постоянные посетители. Он обошел эти дома и составил список инвалидов отечественной. Их обнаружилось 44, из них 9 второй группы и 4 с домашним режимом существования. Михаил Никифорович завел на них карточки с адресами, телефонами, краткими историями болезней и сведениями о лекарствах, какие 44 более всего прописывали. Потом в картотеке появились телефоны посетителей-инвалидов, переселенных на окраины, но заезжающих в аптеку из своих выселок по старой привычке и из упрямства. Все они были у Михаила Никифоровича под опекой. Заведующая, оценив затею как своевременную, предоставила ему даже шкаф, распорядившись назвать его фондом инвалидов Отечественной войны. При участии Михаила Никифоровича были налажены отношения со многими московскими аптеками, и когда какое-нибудь лекарство или трава, скажем, трентал или сушеная резеда кончались, а за ними приходили в нужде, у просителей брали открытки или номера телефонов, аптекари связывались с коллегами и где-нибудь в Леонозове отыскивались и трентал, и резеда. Ради инвалидов, а к ним добавились и выявленные хронические больные из ближних кварталов, Михаил Никифорович путешествовал за лекарствами. В те дни он ездил то в Крылатское за Лазаксом для хроника Пустовойта, то в Люблено за Вершпироном для отставного морского офицера Устинова. Расхворались тогда и некоторые его одинокие инвалиды. И им наносил визиты Михаил Никифорович. А пылесос смирно стоял в прихожей. Михаил Никифорович к нему привык. Однако кому-то он мог понадобиться, да и платить за услугу полагалось. К тому же в ищущем центре проката могли посчитать, что он запуган предупреждением или в смятении от него. Оттого и не решается вернуть предмет. По дороге в пункт проката Михаил Никифорович встретил старуху Гладышеву. Теперь в ее авоське лежала морская рыба в прозрачном пакете и мытый картофель в сетке. «Треску дают», — просветила Гладышева. «Безголовую, по 56 копеек. И очередь короткая. Отварил бы в сметане, и хорошо для твоей печени». Ни о какой печени Михаил Никифорович старухе Гладышевой не докладывал. Он вяло одобрил покупку Гладышевой безголовой трески. «Обратно несешь?» — радуясь круговороту жизни, спросила Гладышева. «Обратно», — подтвердил Михаил Никифорович. «Надо же! Вот попадется такая, загрязнит квартиру», — посетовала Гладышева. «А потом мужику мается». Михаил Никифорович чуть было не стал защищать Любовь Николаевну, но решил продолжить путешествие. «Иди, иди!» — напутствовала его Гладышева. «Там полезные дела. У них теперь души переселяют». Михаилу Никифоровичу захотелось, чтобы в картонной коробке нечто зашевелилось, потяжелело, затикало, обещая террористический акт. И чтобы все в пункте проката ощутили это. Но ничто не затикало и не зашевелилось. кротким, как Валентин Федорович Зотов был груз в коробке. А Михаил Никифорович, отворяя дверь в пункт проката, взволновался, потому и не все сразу рассмотрел в помещении. Направился к конторщику, одалживающему ему пылесос, и увидел, что на его месте сидит Четвериков. Сергей Четвериков, как известно, учился вместе с Михаилом Никифоровичем в Харькове. Москву же облагодетельствовал, став в ней санитарным врачом. Четвериков Михаила Никифоровича узнал, но сделал вид, что не узнал. «Ну, хорошо, раз так надо», — подумал Михаил Никифорович, но все же спросил. «По совместительству?» Четвериков чиновно взглянул на Михаила Никифоровича, слова не произнес, но не выдержал и кивнул. Да и как он мог бросить улицу Кирова? Кофейную, рыбную, хлебную, мясную, книжную, с электрическими инструментами, шерстяными олимпийскими костюмами и грампластинками. Где бы еще так заслуженно тяжелели его портфели и сумки? Михаил Никифорович стал объяснять Четверикову, что с пылесосом все в порядке, он целый и умытый, а вот веревку пришлось разрезать. Четвериков нахмурился, дал понять, что решение вопроса не в его возможностях, и ушел к компетентным служащим. А Михаил Никифорович осмотрел зал и увидел под потолком степенно поворачивающееся табло венгерской фирмы «Электроимпекс». То и дело загорались слова. «Новинка услуг центра проката». Под ними строки сообщали. «Сдается в прокат спартаковский дух». «С сегодняшнего дня сдается в прокат спартаковский дух». «Вот», — подумал Михаил Никифорович, «откуда старухе Гладышевой зашло в голову переселение душ? Ей что дух, что души одно». А строчки поспешали. «Спартаковский дух может быть использован для подъема настроения спортивных коллективов, как высших, так и низовых, а также для одоления несправедливости и тупой силы в нравственных конфликтах и для претворения наук в гул станков и звон резин. Силы спартаковского духа практически не ограничены и слабо исследованы. Возможно открытие. Выдаются в стеклянных сосудах емкостью от 760 граммов до 12 литров. Мелкие дозы предлагаются в древесно-стружечной расфасовке. В особо важных случаях спартаковский дух отпускается материализованным в виде спортивной человеческой личности». Четвериков задерживался. На табло пошли лазеревые с фиолетовым слова. «Анонс, анонс! Ближайшие новинки услуг центра проката. Переселение душ, подселение душ, домашние гуру. Подробности последуют». Нет, старуха Гладышева не напутала. Неспособна, видно, она была в том, что касается услуг, что-либо напутать. Четвериков явился сукаризной в глазах. Михаила Никифоровича приглашали пройти в администрацию для разрешения возникших по его небрежности обстоятельств. «Деньги, что ли, я должен уплатить за веревку?» — спросил Михаил Никифорович. «Я заплачу, а на разговоры времени нет». «Возникли осложнения», — церемонно сказал Четвериков. «И вас приглашают. А что я? Я ведь при кнопках и счетах». И он нажал на кнопку. Или на педаль. Или повернул какой тумблер. Вблизи Михаила Никифоровича тут же засуетились три женщины в кимоно. Они выпивали цифры и артикулы правил. А за ними, глухонемыми Герасимами, двигались два холодноглазых молодца, каких в автомате на Королёва именовали бы шкафами. Они стали теснить его к двери в недра здания. Было видно, что они умеют не только теснить, но и знакомы с секретами боевых послушников Шаолинского монастыря. Да и женщинам, наверное, не случайно форменной одеждой были определены кимоно. «Я иду по приглашению», — сказал Михаил Никифорович. Он не то чтобы сдался, ему надоела толкотня. И возник интерес, не из его ли заведующего аптекой бывшего кабинета последовало приглашение. «Нет». Указали ему на дверь комнаты, где когда-то сидела его горемычная заместительница. За дверью Михаил Никифорович обнаружил Бурлакина. «Садитесь», — предложил Бурлакин. «Для ваших претензий у меня 2 минуты», — сказал Михаил Никифорович. «Мы вас пригласили», — сказал Бурлакин, «чтобы объявить о недопустимом нарушении. Вы были обязаны ознакомиться с текстом правил и...» «Там, наверное, первым делом написано «для блага и прочее». «И эти амбалы — каратисты для блага населения». «Какие каратисты?» — чуть ли не расстроился Бурлакин. «Молодые люди, которые вас эскортировали ко мне, неужели они вас обидели? Это почетное сопровождение, а так они грузчики. У нас есть услуги с тяжелыми предметами». «Сколько уплатить?» — спросил Михаил Никифорович. «Хорошо, Михаил Никифорович», — обеспокоился Бурлакин. «Оставим веревку, если тебе неприятно говорить о ней. Хотя она теперь зафиксирована и никуда не денется. Конечно, мы тебя позвали по иному поводу. Ты нам нужен». «Спасибо», — сказал Михаил Никифорович. «Но вы мне не нужны. Пылесосов я более брать не буду, особенно с часовым механизмом». «С каким часовым механизмом?» — удивился Бурлакин. «Ни с каким», — сказал Михаил Никифорович. «Это я так». «Вот что, Михаил Никифорович», — Бурлакин поднялся. «Возможно, я эгоистично сказал, хотя и верно. Да, ты нам нужен. Но мы бы желали, чтобы и мы тебе были нужны. И чтобы ты понял, что мы ищем не для себя, а для Останкина. А ты зарыл свой талант. Или талант. Стало быть, вы ищете вместе с Любовью Николаевной?» «Вместе?» —